Собственно говоря, для меня это был самый разумный выход. Но я вспомнил Яновскую. Что будет с нею? Для нее это может окончиться смертью или помешательством. Я уеду, а ее, глупенькую, только ленивый не обидит. Я снова сел на стул, сжал плотно губы и спрятал пальцы между коленями, чтобы они не выдавали волнения. «Я не уеду», — после некоторого молчания сказал я, — «пока вы не поймаете преступников, которые прикрываются именем привидений, а потом я исчезну отсюда навсегда». Судья вздохнул. «Мне кажется, что вам придется быстрее уйти отсюда, чем поймать этих мифических, — подсказал адвокат, — вот-вот, мифических преступников. И придется уйти отсюда не по собственной охоте». Вся кровь бросилась мне в лицо. Я чувствовал, что погиб, что они сделают со мной все, что захотят. Но бил ва-банк, ставил на последнюю карту, потому что боролся за счастье той, которая была мне дороже всего. Невероятным усилием я унял дрожь пальцев, вынул из портмоне большой лист бумаги и сунул им под нос. Но голос мой прерывался от ярости. «Вы, кажется, забыли, что я из Академии наук, что я член Императорского географического общества. Я обещаю вам, что как только буду свободен, я пожалуюсь государю и не оставлю от вашей вонючей норы камня на камне. Я думаю, что государь не пожалеет трех негодяев, которые хотят меня удалить отсюда, чтобы обстряпывать свои темные дела». В первый и последний раз я назвал другом человека, которого стыдился называть даже соотечественником. Я ведь всегда старался забыть тот факт, что предки Романовых происходят из Беларуси. А эти олухи не знали, что каждый второй член географического общества дорого дал бы, чтобы оно не называлось императорским. Но я уже почти кричал: «Он заступится! Он защитит!» Думается мне, что они немного заколебались. Судья снова вытянул шею и все же прошептал: «А будет ли приятно государу, что член такого уважаемого общества снюхался с государственным преступником? Многие почтенные помещики пожалуются на это тому самому государу. Они обложили меня как борзые». Я поудобнее уселся, положил ногу на ногу, сложил руки на груди и сказал спокойно. Я был очень спокоен, так спокоен, что хоть топись. «А вы не знаете здешних крестьян? Они, так сказать, пока что искренние монархисты. И я обещаю вам, если вы только изгоните меня отсюда, я пойду к ним». Они позеленели. «Впрочем, я думаю, что до этого дела не дойдет. Вот бумага от самого губернатора, где он предлагает местным властям оказывать мне всяческую поддержку. А вы знаете, что бывает за неподчинение таким приказам?» Гром над ухом так не потряс бы эту публику, как обычный лист бумаги со знакомой подписью. А я, очень напоминая генерала во время подавления бунта, медленно цедил, чувствуя, что мои дела улучшаются. «Вы что, хотите полететь с должностей? Я сделаю это. А за потворство диким поступкам каких-то изуверов вы тоже ответите». Глаза судьи забегали. «Ну что ж», — решил я, — «семь бед, один ответ». Я указал остальным на дверь. Они торопливо вышли из комнаты. Я хорошо видел в глазах судьи страх, как у затравленного хорька. Видел и еще что-то скрытое, злобное. Сейчас я подсознательно был уверен, что он связан с тайной дикой охоты, что спастись он может только в том случае, если погибну я, что теперь охота начнет охотиться за мной, потому что это вопрос их жизни, и я, возможно, уже сегодня получу пулю в спину. Навешанная злость, ярость, ненависть сжимали мне глотку. Я понял, почему наших предков звали бешеными и говорили, что они бьются, даже будучи мертвыми. Я сделал шаг, схватил человека за шкирку, вытащил из-за стола и поднял воздух, потряс. «Кто?» — взревел я и сам почувствовал, что стал страшен. Он удивительно правильно понял мой вопрос и, к моему удивлению, завопил на чистом здешнем языке. «Ой-ой-ой-ой! Не знаю, пане! Ой-ой! Что мне делать? Они убьют меня, убьют!» Я швырнул его на пол и наклонился над ним. «Кто?» «Пане, пане, ручки-ножки поцелую! Не надо! Кто?» «Я не знаю. Он прислал мне письмо, и в нем 300 рублей с требованием удалить вас, потому что вы мешаете. Там было только одно предложение, и в нем говорилось, что он имеет интерес к пане Яновской, что ему выгодна ее смерть или брак с нею. И еще там было сказано, что он молодой и сильный, и сумеет в случае чего заткнуть мне глотку». Сходство судьи с хорьком вдруг дополнилось еще и смрадом. Я посмотрел на залитое слезами лицо этого быдла, и хотя подозревал, что он знает больше, чем говорит, брезгливо оттолкнул его. Не мог я марать руки об этого засранца, не мог, иначе потерял бы уважение к себе навсегда. «Вы еще ответите за это», — бросил я от двери, — «и от таких мерзавцев зависят судьбы людей, бедные мужики». Я ехал по лесной дороге и думал обо всем, что произошло. Кажется, все становилось на свои места. Конечно, вдохновитель охоты не Дубатовк. Какая ему выгода? Он не наследник Яновской. И не экономка. И не несчастная безумная в усадьбе Кульшей. Я перебрал всех, даже тех, на кого нельзя было и подумать. Потому что стал очень доверчив. Преступник молод. Ему выгодно или смерть Яновской, или брак с нею. Значит, он имеет какое-то право на наследство. Этот человек, как говорил Светилович, был на балу у Яновской. Он имел какое-то влияние на Кульшу. Только два человека соответствовали этим данным. Ворона и Берман. Но почему Ворона так глупо вел себя со мной? Нет, скорее всего, это Берман. Он знает историю. Он мог вдохновить каких-то бандитов на все эти ужасы. Нужно узнать, какая ему польза от смерти Яновской. Но кто такой малый человек и голубая женщина болотных ялин? Голова моя пухла от мыслей, и в ней все время вертелось одно и то же слово — «рука». «Рука! Почему рука? Вот-вот припомню». Нет, снова ускользнула. Вот темная душа, ну что же, нужно искать дрыгантов и весь этот маскарад, и побыстрее.